Аделаида Ивановна оказалась права. Ее знание человеческой природы не подвело, и уже через час она позвонила Лене. В трубке раздался ее густой бас. «Леонид, у меня имеется покупатель на вашу сингапурскую кофточку». «Что?» — удивленно переспросил Леня, который не рассчитывал на такой быстрый эффект. «Какой покупатель? Какая кофточка? Какой Сингапур?» «Леонид...» В голосе собеседницы прозвучало недовольство. «Вы меня не узнали? Это я, Аделаида!» «Ах, Аделаида Ивановна! Ах, кофточка! Ах, сингапурская!» «Ну, слава богу, все вспомнил. Покупательница, будет ждать вас в том месте, о котором вы говорили, через час». «Аделаида Ивановна, спасибо! Я ваш вечный должник!» «Сочтемся!» Через час Леня вошел в кафе «Елки зеленые». Кафе было оформлено в русском стиле, самовары с баранками на столах, расписные матрешки везде, где можно, румяные официантки в кокетливых сарафанах и кокошниках. В этот час посетителей в кафе было немного, и Яну Маркиз узнал сразу. Это была довольно симпатичная брюнетка в темно-красном костюме. Во-первых, она была единственной в зале одинокой девушкой. Во-вторых, в ней действительно было какое-то сходство с продавщицей из ювелирного магазина. Яна сидела под фальшивым окошком в стене. На окошке были красивые резные наличники, и на подоконнике, как бы со стороны улицы, сидел большой яркий петух. Леня огляделся и заметил в другом углу еще одно такое же окошко. В него с улицы заглядывала коза. Что ж, дизайнер постарался. «Вы позволите к вам присоединиться?» — проговорил Леня, подойдя к столику Яны. «Что, мест свободных не хватает?» — огрызнулась девушка. «Вон, половина столиков свободна». Маркиз оглядел ее внимательно и заметил, что девушка нервничает, оттого и грубит. «Ну, во-первых, мне нравится именно этот столик, отсюда самый лучший вид», — Маркиз кивнул на окошко с петухом. «А во-вторых, я вам хотел предложить очень хорошую сингапурскую кофточку». «А, так вы от Аделаиды Ивановны». Яна внимательно взглянула на Леню и кивнула. «Что ж, сразу не сказали». «Вот и сказал». Леня сел рядом с девушкой, улыбнулся и похлопал ее по руке. «Она вам привет передает и спрашивает, как вам работается у нового шефа». «Нормально», — проворчала девица и нервно оглянулась. «Давайте уже перейдем к делу. Какая у вас там кофточка? Тьфу! Что вам нужно сделать?» Леня еще раз улыбнулся, снял с лацкана Яниного костюма невидимую пушинку и проговорил вполголоса: «Ну, вообще-то, вы уже сделали все, что могли. Влезли в большие неприятности». «О чем это вы?» — Яна посмотрела на него из-под лобья. «Вы знаете о чем? Магазин «Фермуар», серьги с изумрудами. Темная история». «Не знаю, о чем вы говорите», — девушка попыталась встать, но маркиз придержал ее за локоть. Вроде бы мягко придержал, едва-едва, но Яна почувствовала, что вырвать локоть не может. «Куда же вы спешите, Яна? Вы ведь даже не взглянули на мою кофточку». «Не нужна мне никакая кофточка. Отпустите меня, или я позову охрану». «Ну, это вряд ли. Вам ни к чему привлекать к себе лишнее внимание. Советую посидеть со мной еще несколько минут и послушать, что я скажу». «Нечего мне слушать, незачем мне с вами сидеть». Внезапно петух на окне затопал ногами, захлопал крыльями и громко закукарекал. Он оказался заводной. Яна вздрогнула от неожиданности. Леня сам едва удержался от вскрика. «А мне кажется, это в ваших интересах», — как можно спокойнее сказал он. «Вы понимаете, в какую опасную историю втянул вас Арам Нахапетович? Это ведь статья 98 Уголовного кодекса, параграф А. До 5 лет строгого режима, а может быть даже параграф Б. Тогда вообще до 8 лет. Вам это надо?» «Не знаю никаких параграфов, не знаю никаких серег, не знаю никакого ювелирного магазина, не знаю никакого Арама Нахапетовича. Первый раз слышу!» Последние слова Яна выкрикнула шепотом, если такое возможно. То есть, несмотря на переполнявшие ее эмоции, она старалась не привлекать к себе внимания посетителей и персонала кафе. Впрочем, на них все равно начали коситься. Правда, публику ненадолго отвлекла голова козы, которая очень натурально начала блеять. Дурдом, да и только. «Зря вы от меня отмахиваетесь», — вполголоса говорил маркиз. «Только я могу вам помочь в этой ситуации. Если вы расскажете все, как было, я сделаю так, что ваше имя даже не всплывет при расследовании. Вас даже не упомянут». «Ничего не знаю», — прошипела Яна и, наконец, выскочила из-за стола. К ним уже направлялся метрдотель. «У вас все в порядке?» — осведомился он, строго глядя на шумную и беспокойную пару. «В порядке», — успокоила его Леня. «Девушку просто немного тошнит, знаете, как бывает на первых месяцах». Яна взглянула на него волком, пробормотала какое-то ругательство и вылетела из кафе. Леня удовлетворенно улыбнулся, глядя ей вслед, и достал из кармана смартфон. На этом смартфоне было установлено одно очень удобное приложение. Оно позволяло не только отслеживать местонахождение специальных электронных маячков, но и принимать передаваемый этими маячками звуковой сигнал. Маячок же маркиз наклеил на костюм Яны, пока гладил ее по руке и держал за локоть. Так что теперь, куда бы Яна ни направилась, он мог не только проследить за ней, но и слушать, с кем и о чем она говорит. Петух снова затопал ногами и замахал крыльями. «Помолчи!» — строго сказал ему Леня. «Слушать мешаешь». Не помогло. Выбежав из кафе, Яна спустилась на лифте на подземную парковку и направилась к своей машине. Она нажала кнопку сигнализации, открыла дверцу, села на водительское место и постаралась успокоиться, прежде чем включить зажигание. Но надо же, какой неприятный тип! Откуда он пронюхал про историю с изумрудными серьгами? Арам Нахапетович уверял ее, что у него все под контролем, что ей ничего не грозит. Конечно, она сама пожадничала, по старой памяти купилась на предложение работы от Аделаиды Ивановны. Но деньги-то всем нужны. Арам мерзавец забрал себе большую часть гонорара. Уверял, что за эти деньги он гарантирует ее безопасность. И что в результате? Вычислил ее этот скользкий тип с неприметной наружностью. Все про нее знает, откуда только. «Здравствуй, Яна», — раздался за спиной знакомый голос. Яна вздрогнула, взглянула в зеркало заднего вида и увидела на заднем сиденье знакомое лицо, черные волосы с сединой, густые сросшиеся брови, квадратный подбородок со шрамом. «Арам Нахапетович», — пролепетала Яна, почувствовав, как привычный страх мурашками разбегается по спине. «Арам Нахапетович, это вы? Как вы здесь оказались?» «Могу задать тебе такой же вопрос». «Как ты здесь оказалась? Что ты здесь делала? С кем встречалась?» «Я просто по магазинам пробежалась», — забормотала Яна. «Кофейку выпила. Девушке же нужно немножко расслабиться, правда? Хоть иногда». «Расслабиться», — переспросил Арам Нахапетович. «Расслабиться никогда не помешает. Я только вот о чем думаю. Когда ты ко мне пришла, у нас с тобой был разговор?» «Был, Арам Нахапетович», — дрожащим голосом подтвердила Яна. «И о чем мы с тобой разговаривали?» Яна промолчала, и Арам сам ответил за нее. «Мы договорились, что если ты работаешь на меня, то больше ни на кого, верно? Никакой левой работы, верно?» «Верно», — пролепетала Яна. «И если ты нарушишь это правило, к тебе будут применены штрафные санкции, верно?» «Я не нарушила». «Не нарушила? А мне показалось, что ты сейчас встречалась с клиентом, разве не так? Берешь левую работу? И кроме того, после той последней операции я велел тебе слинять из города недели на две, так? И нигде не маячить». А ты мало того, что болтаешься в центре, так еще и клиента подцепила. Да нет, Арам Нахапетович, какой клиент? О чем вы говорите? Яна попыталась изобразить презрительный смешок, но у нее ничего не вышло. Так просто какой-то незнакомый тип ко мне пристал, еле от него отделалась. Не умеешь ты врать, Яна. Я точно знаю, тебе позвонила Аделаида, и сразу после ее звонка ты помчалась сюда. Нет, мне никто не звонил. Девочка, тебе разве не говорили, что врать нехорошо? А врать мне и не только нехорошо, но еще и глупо, потому что я всегда смогу отличить ложь от правды. Я не вру. Нет, девочка, врешь. Но это еще не самое плохое. Все иногда врут, на этом жизнь построена, и я иногда прощаю вранье, и, может быть, даже простил бы тебе, если бы ты взяла случайную левую работу, но только не через Аделаиду. Аделаида — мой конкурент, и работать на нее нельзя. Придется тебя наказать в воспитательных, так сказать, целях, чтобы ни тебе... Ни другим девочкам никогда и в голову не могло прийти меня обманывать. Арам Нахапетович, не надо. Все, разговор окончен, выходи из машины. Зачем? Ты что, не поняла? Если я говорю «выходи», нужно выходить. Знаешь, что бывает с теми, кто меня не слушается? Арам Нахапетович угрожающе посмотрел на девушку и надел перчатки. Она всхлипнула и выбралась из машины. «Иди туда», — Арам Нахапетович показал в дальний угол паркинга, где стоял темный микроавтобус. «Зачем?» — пролепетала Яна. «Затем». На заплетающихся ногах девушка побрела к микроавтобусу. Когда она подошла совсем близко, дверца автобуса открылась, и из него вылез здоровенный детина, очень похожий на Арам Нахапетовича. Такие же черные волосы, только еще без седины, такие же густые сросшиеся брови, такой же квадратный подбородок, только в его глазах вместо хитрости и насмешки была тупая злоба. Это был Ашот, племянник Арама, про которого девушки рассказывали всякие ужасы. До сего дня Яна видела его только издалека. Не пришлось им близко познакомиться. Девчонки говорили, как только рядом с ним окажешься, все. Конец. Арам Нахапетович его для самых ужасных дел держит. А тому нравится людей мучить. Какой-то он на этом деле повернутый. «Что, дядя, воспитывать будем?» — проговорил Ашот, хищно усмехнувшись. «Воспитывать, Ашотик, воспитывать!» — кивнул Арам Нахапетович. «Воспитание в нашем деле главное. В машину ее грузи. Перчатки надень, а то сам знаешь». Ашот кивнул и потянулся к Яне. Девушка шарахнулась от него и завизжала. Ашот ничуть не растерялся. Ткнул ее кулаком в солнечное сплетение. Яне стало нечем дышать. Она согнулась пополам и замолчала. А Ашот уже ухватил ее поперек туловища и потащил к микроавтобусу. «Все», — думала Яна, глядя на происходящее как бы со стороны. «Спета моя песенка». Она слышала, что некоторые девушки, работавшие на Арама Нахапетовича, иногда бесследно исчезали. Сам Арам говорил о таких пропавших, что они вышли замуж и уехали в другой город или за границу. Но этим рассказам как-то не очень верили. Другие девушки иногда появлялись в синяках и ссадинах и на все вопросы только испуганно молчали. И вот теперь... Я не предстояла узнать это на своей собственной шкуре. Хорошо, если отделается синяками. Яна обмякла в руках Ашота и покорилась судьбе. И тут совсем рядом раздался жизнерадостный голос. «Эй, мужики! У вас прикурить нельзя?» Яна повернула голову, насколько это удалось, и увидела рядом с Арамом Нахапетовичем мужчину лет 35-40, приятной, но не запоминающейся наружности. Того самого мужчину, который пришел к ней навстречу от имени Аделаиды Ивановны. Того самого мужчину, от которого она только что успешно сбежала. То есть Яна только думала, что успешно. Как давно это было? Сейчас Яна была рада ему как родному. Она попыталась позвать его на помощь, но Ашот слегка сжал ее горло волосатой рукой, и вместо крика раздался только странный булькающий звук. «Проваливай, дорогой», — ответил Арам Нахапетович неожиданному свидетелю. «Не видишь? Мы заняты». «Да понимаешь, друг!» — не унимался назойливый свидетель. «Аккумулятор у меня сдох. Давно мне говорили, что нужно новый поставить, а у меня все руки не доходили. А сейчас совсем сдох, представляешь? Представляешь, какая засада! А ехать-то надо! Так вы бы мне дали прикурить, и я бы уехал!» В подтверждение серьезности своих намерений мужчина продемонстрировал ярко-красные автомобильные провода с зажимами крокодилами. «Говорю, дорогой, проваливай!» «Пока мы не рассердились», — повторил Арам Нахапетович. «Видишь, люди заняты». «А что это вы тут делаете?» «Девушка, понимаешь, выпила лишнего и плохо себя ведет. Это его жена», — Арам кивнул на племянника. «Вот он ей хочет показать, кто в доме хозяин. А когда свои люди разбираются, чужому лучше держаться подальше». «Да я разве не понимаю?» — мужчина подошел еще ближе. «У меня у самого подруга такая. Когда трезвая, просто ангел, а как выпьет, хоть немного, все, хоть святых выноси. Я ее тогда в кладовку запираю, чтобы охладилась». «Вот. Значит, дорогой, ты все сам понимаешь. А раз понимаешь, уходи, не мешай». «Да я сейчас уйду, только...» С этими словами неприметный мужчина каким-то неуловимым движением накинул на Арама Нахапетовича один из ярких проводов, который он свернул кольцом, и тут же это кольцо затянул. Арам Нахапетович удивленно дернулся и упал. Каким-то чудом его руки и ноги в долю секунды были туго стянуты проводом. «Ой, как же это так?» Неприметный мужчина, кажется, сам удивился такому успеху. Он шагнул к племяннику Арама, который застыл, как соляной столб, и проговорил. «Ты смотри, что с папашей твоим случилось. Он ведь папаша твой. Вы так похожи, так похожи!» «Дядя», — машинально ответил Ашот. «Дядя! Тоже хорошо. Так помоги дяде встать, а то пол-то тут холодный, как бы он себе чего не застудил». Удивление на лице Ашота превратилось в ярость. Он выпустил Яну и шагнул к незнакомцу. Но тот закрутил второй провод, как скакалку, и неожиданно захлестнул им ноги Ашота. Ашот попытался шагнуть, но споткнулся и зашатался. Яна, которая опомнилась и почувствовала свободу, изо всех сил пнула Ашота под зад. Тот еще раз покачнулся и с грохотом рухнул на бетонный пол гаража. И Яна тут же изо всех сил припустила прочь. Ее погнал вперед самый древний и самый могущественный инстинкт – инстинкт самосохранения. Поэтому она бежала, не разбирая дороги, куда глаза глядят. Конечно, если бы Яна немного подумала, она бросилась бы к своей машине и уехала на ней, но как раз думать Яна сейчас не могла. Она могла только бежать, бежать от этих страшных людей как можно быстрее и как можно дальше. Тем более, что между ней и ее машиной находились Арам Нахапетович и его племянник, пусть временно обездвиженные, но все еще опасные. А также тот неприметный мужчина, который, конечно, спас ее от дяди и племянника, но тоже темная лошадка, и от него неизвестно чего можно ожидать. Короче, Яна припустила к свету, к воздуху, к выходу из подземного паркинга. Она промчалась мимо рядов припаркованных машин, промчалась мимо стеклянной будочки охранника, который проводил ее удивленным взглядом, промчалась мимо шлагбаума, выбежала по наклонному пандусу на тротуар и только здесь перевела дыхание. Хотя в следующее мгновение поняла, что успокаиваться рано, что дядя с племянником наверняка уже освободились и сейчас гонятся за ней, переполненные яростью. А есть ведь еще та темная лошадка, тот мужчина, приятный, но не запоминающийся наружности, который спас ее от криминальной парочки, но который сам может представлять опасность. Короче, нужно удирать отсюда, удирать как можно быстрее и как можно дальше. Возвращаться в паркинг за машиной нельзя ни в коем случае. Значит, нужно достать другой транспорт. И тут совсем рядом Яна увидела ярко-желтую машину с логотипом такси. Она махнула рукой, такси остановилось, Яна открыла заднюю дверцу, плюхнулась на сиденье и, наконец, перевела дух. «Куда едем?» — — спросил водитель. Голос его показался ей незнакомым. Она взглянула в зеркало заднего вида, и голова у нее закружилась. Это был тот самый мужчина приятный, но не запоминающийся наружности. Тот самый, который пришел к ней навстречу от имени Аделаиды Ивановны. «Так куда едем?» — повторил он. Яна потянулась к ручке, попыталась открыть дверь, но дверь была заблокирована. «Блокировка от детей», — пояснил водитель. «Знаете, как бывает? Ребенок норовит дергать, что ни попадя. Откроет дверь и выпадет. Бывает, что и не ребенок так же себя ведет. Ну, раз вы не говорите, куда ехать, я сам выберу направление. Ладно?» «Кто вы?» — проговорила Яна измученным голосом. «Что вам от меня нужно?» «Яночка, я же тебе это уже сказал, там, в кафе. Мне всего лишь нужно с тобой поговорить об изумрудных серьгах, о магазине «Фермуар». Ты расскажешь мне, что там произошло, и на этом твои неприятности закончатся». «Мои неприятности никогда не закончатся», — вздохнула девушка. «Если я проговорюсь, Арам меня убьет». «Да он тебя и так хотел убить. Если бы не я, ты бы уже, наверное, была в морге». «Или того хуже, в какой-нибудь придорожной канаве. Теперь ты только на меня и можешь надеяться. Когда ты, наконец, это поймешь?» Яна всхлипнула. «Арам Нахапетович сначала тоже так говорил. А чем все это кончилось?» «Во всяком случае, — продолжал дожимать ее Леня, — ты только что могла убедиться, что я на твоей стороне. Я ведь помог тебе сбежать от Арама Нахапетовича и его темпераментного племянника. Ты мне жизнью обязана». «Не знаю. Может быть, вы втянете меня в еще большие неприятности. Я ведь вас совсем не знаю». «Куда уж больше». Яна снова громко всхлипнула. «Арам, сволочь, заплатил ты мне всего ничего», — призналась она наконец. «Большую часть денег себе забрал. Девушки говорили, что он всегда так». «Ну, это меня ничуть не удивляет», — подбодрил девушку Леня. «Ну, ладно, сказала А, говори Б, и все остальные буквы алфавита по порядку». «Ладно, теперь уж все равно обратного пути нет». И Яна начала рассказывать. «Арам мне сказал, что для меня есть очень хорошая работа. Риска, сказал, никакого, и обещал большие деньги. Ну, я дура и согласилась. Он мне дал фотографию девушки примерно моего возраста и велел под нее загримироваться. И пиджачок зеленый дал, велел надеть в самый день операции. Я все сделала, и в назначенный день подсела в машину к заказчику». «С этого места помедленнее», — попросил Леня. «Как выглядел заказчик?» «Да он, конечно, пытался изменить внешность, да только не очень умело. Очки темные надел, парик». «Что, сразу было видно, что это парик?» «Ну да, он у него все время сползал». «А какой он был? Молодой, старый, толстый, худой?» «Ну, не молодой, конечно, но и не слишком старый. Одно сразу скажу, богатый. От него деньгами буквально пахло. А мне все богатые мужики кажутся молодыми и интересными. Хотя этот, конечно, был так себе. Вот на ту собачку похож!» Яна показала на переходящую через дорогу женщину с английским бульдогом на поводке. «Ах, на английского бульдога!» Леня и раньше не сомневался, что заказчиком был Эрнст Володарский, но теперь все сомнения у него отпали. Разумеется, сам Володарский задумал всю эту операцию по подмене серег своей жены. В пользу этой гипотезы говорил тот факт, что банкир согласился получить от Семена Исаевича всего 1 миллион долларов. В самом деле, кто на это согласится? Заплатил 5, серьги у него украли, так он спокойно берет всего 1 и не поднимает никакого шума. Тут явно что-то нечисто. «Да... на такое пойдет только тот человек, которому срочно нужны деньги, причем большие деньги. 1 миллион он рассчитывает получить от владельца магазина «Фермуар», а потом продаст изумрудные серьги по-тихому, а по-честному нельзя. Жена с серьгами ни за что не рассталась бы. Опять же, по городу слухи пойдут, что у банкира Володарского финансовые проблемы, а это для бизнеса очень плохо. А так... с женой никаких неприятностей не будет. Сама виновата, раззява. Нужно за вещами лучше смотреть. Небось, банкир себя очень умным чувствует. Такую операцию придумал. Все свои проблемы решит. Но только почему за счет безобидного Семена Исаевича? Нет, такие способы добывания денег Леня Маркиз очень не одобрял. Пускай Володарский радуется, что все прошло гладко. Долго это не продлится. Конечно, со стороны Володарского было неосторожно самому встречаться с девушкой, но он, наверное, не захотел никому доверить дорогущие серьги. На том и прокололся. Девчонка-то не промах. Голос у нее верный. Аделаида не зря эту Янку хвалила. Ладно, с заказчиком все ясно. Села ты к нему в машину, и что было дальше? Дальше? Дальше мы поехали на канал Грибоедова. Там такой мост, на нем львы с золотыми крыльями. Ага, банковский мост, сообразил Маркиз. В общем, он меня оставил в машине, ключи само собой забрал. Зашел в какую-то подворотню, пропал минут на 10, потом вернулся. Принес с собой бархатную коробочку, а в ней такие серьги красивые, с изумрудами. Фальшивыми, уточнил Леня. Ну да. Потом-то я поняла, что они фальшивые, а сперва они мне очень понравились. Девушка мечтательно вздохнула и продолжила. В общем, дал он мне эту коробочку и повез к тому самому ювелирному магазину. Около магазина еще раз подробно проинструктировал. Мне нужно было подойти к задней двери магазина, она будет открыта, войти, пройти в торговый зал и занять место продавщицы. Потом должна появиться богатая клиентка. Он мне показал фотографию. Эта клиентка будет выбирать серьги. Свои при этом снимет, и вот тут мне нужно подменить их на те из коробочки. Потом, как только клиентка уйдет, выйти снова через заднюю дверь. Он меня будет ждать на том же месте. Только как пройти в магазин, сказал, сама придумай. А что тут думать-то? Я покрутилась там немного, да и увидела, как уборщица мусор выносит. По виду тетка бедная, за деньги на все согласится. Ну, подкараулила я ее вечером, поговорили мы.